Эйли. О, это невозможно, сударыня. Мне кажется, моя любовь опозорила бы вас. Опозорила! Воскликнула герцогиня. Да разве меня можно опозорить? Я слишком горда для этого. Гордость — свойство моей души. Ах, я знаю душу более нежную, более чистую, произнес Асканио. Удар попал в самое сердце герцогини. Она вскочила, дрожа от негодования. «Вы упрямый и жестокий ребенок, Асканио», — произнесла она прерывистым голосом. «Я хотела уберечь вас от страданий, но я вижу, что лишь горе научит вас жить. Вы вернетесь ко мне, Асканио. Вернетесь, раненый, окровавленный, истерзанный, и тогда вы поймете, чего стоит ваша Коломба и чего стоила я». Впрочем, я прощу вас, ибо я вас люблю. Но знайте, до той поры произойдут страшные события. До свидания. И госпожа де Тамп, объятая ненавистью и любовью, вышла из зала, позабыв, что в руках Асканио осталась записка, написанная ею в минуту самозабвения. Глава 18. Любовь. Сновидение. Как только госпожа де Тамп вышла, сила ее обаяния исчезла, и Асканио отдал себе отчет во всем, что творится в его душе и происходит вокруг. И ему вспомнилось, что он сказал госпоже де Тамп. Быть может, Коломба любит его, раз его полюбила и герцогиня. Итак, отныне он уже не волен располагать своей жизнью, ибо сердце сослужило ему хорошую службу, подсказав эту мысль, но он сделал ошибку, поведав о ней герцогине. Если бы чистосердечный и прямодушный юноша умел лукавить, все было бы спасено, но он заронил подозрение в душе злой и грозной герцогине. Война была объявлена, и она особенно страшила его от того, что угрожала одной лишь Коломбе. Однако бурная и опасная сцена, разыгравшаяся между ним и Анной, принесла ему некоторую пользу. Он почувствовал какое-то одушевление, уверенность в себе. Рассудок юноши, возбужденный новыми впечатлениями и душевным подъемом, лихорадочно работал. Асканио готов был действовать, и действовать отважно. Осмелев, он решил разузнать, может ли он надеяться. А для этого проникнуть в душу Коломбы, пусть даже обнаружит там лишь одно безразличие. Если и в самом деле Коломба любит графа Дорбека, зачем же бороться против госпожи де Тамп? Пусть тогда герцогиня делает все, что ей хочется, с его метущейся, отвергнутой, безутешной, потерянной душой. Он превратится в честолюбца, станет мрачным, злым. Ну что ж, не все ли равно? Но прежде всего нужно покончить со всеми сомнениями и решительно пойти навстречу своей судьбе. В таком случае обязательство госпожи де Тамп — порука его будущего. Асканио обдумал все это, возвращаясь домой по набережной и не сводя глаз с пылающего заката, на фоне которого чернела Нельская башня. Дома он, немедля и не колеблясь, взял кое-какие безделушки, направился к малому Нельскому замку и решительно постучал 4 раза в дверь. По счастью, госпожа Перрина была неподалеку. Она изумилась и, сгорая от любопытства, бросилась отпирать дверь. Однако, увидя юношу, она сочла нужным оказать ему холодный прием. «Ах, это вы, господин Асканио», — сказала она, — «что вам угодно?» «Мне угодно, милейшая госпожа Перрина, показать сию же минуту вот эти украшения мадемуазель Коломби. Она в саду?» «Да, гуляет по своей любимой аллее». «Но куда же вы, молодой человек?» Асканио, хорошо помнивший дорогу, устремился в сад, забыв и думать о Дуэнье. «Вот как», — сказала она, — и остановилась, чтобы все обдумать. Пожалуй, не стоит подходить к ним. Пусть уж Коломбо покупает, что ей вздумается, для себя и для подарков.